Устами благого друга Тонгпа Ринпоче. Мой учитель, знающий, что все учения содержатся в четырех гранях пути. В словах этих кроется огромный материал для размышлений. Итак, поскольку сей наставительный трактат «Светоч пути» наставляет нас, соединяя все основные положения сутр и тантр, в путь пробуждения отдельного индивида, он отмечен величием постижения непротиворечивости всего учения. Б. Выявление всего слова как практического руководства. В общем, средством осуществления всего временного и неприходящего блага и счастья всех стремящихся к свободе является именно слово победителя. Ведь только Будда избавлен от всевозможных ошибок при разъяснении того, что приемлемо и что неприемлемо. По этому поводу в высшей тантре сказано: «Нет никого в этом мире, кто был бы более сведущ, чем победитель. Ибо, в отличие от остальных, познал все всезнающие, все явления и высшую подлинную реальность. Так не вступайте в противоречие со словом, изреченным самим провидцем. Иначе, его отвергая метод, священную дхармой поступитесь вы». Таким образом, заповеданные победителем драгоценные сутры и тантры являются высшим руководством. Однако, углубляясь в заповеди самостоятельно, без достоверных первичных комментариев и истинных наставлений, ученики последующих поколений не достигали их замысла. Поэтому великие подвижники составили трактаты, комментарии и наставления. Если наставления безупречны, они помогают понять великие первоисточники. Но если сколько над ними не размышляешь, они не помогают понять смысл заповеди и великих первичных комментариев, или же учат пути не согласно с ними, их следует просто отбросить. Считая все великие первоисточники теоретической дхармой, не содержавшей принципов практики, думать, что существует отдельное наставление, учащее о сути, принципах практики, и, исходя из этого, полагать, что священная дхарма содержит две отдельные дхармы – теоретическую и практическую. Значит, препятствовать зарождению великого почтения к чистейшим сутрам, тантрам и безупречным первичным комментариям. Питать презрение к ним не учит о внутренней сути, разламывает печати лишь внешнего познания. Значит, накапливать кармическую скверну отказа от дхармы. Итак, хотя для всех желающих освобождения, великие первоисточники являются воистину высшим руководством. Из-за собственной умственной слабости и тому подобного мы часто не можем прийти к ясному пониманию, опираясь лишь на эти руководства. Поэтому надо искать наставление, думая. Постараюсь уяснить с помощью наставлений, а не цепляться за мысль. Поскольку первоисточники разламывают лишь внешние печати, они несущественны. А наставления, поскольку учат о внутренней сути, являются высшими. Устами Нальдзорпа Ченпо, Джанлю Принчена. Здесь знать практическое руководство не значит усвоить какую-нибудь книжечку величиной с ладонь, а значит понимать все слово Будды как практическое руководство. И ученик великого Джова Гомпа Ринчен Лама сказал: «Решительно сосредоточив силы речи, тела и ума, на одном лишь руководстве Атиши, понимаешь, что все первоисточники – практическое руководство. Такое понимание и требуется». Устами Тонпы Ринпоче. «Если, долго изучая дхарму, думаешь, что методы практики надо искать на стороне, заблуждаешься. Согласно сказанному, те, кто много и долго изучали дхарму, но нисколько не поняли методы практики, а желая практиковать, намереваются искать методы на стороне, тоже совершают проступок из-за непонимания того, о чем уже говорилось. Об учении в сокровищнице сказано: двояко священная дхарма учителя, словесная и реализованная. Согласно сказанному, не существует учения, кроме словесного и реализованного. Словесное учение – это установление способов практики дхармы, методов ее осуществления. Реализованное учение – это осуществление того, что установлено, приведено в систему. Следовательно, они соотносятся как причины и следствия. Как, например, перед скачками сначала показывают лошадям дистанцию, а потом скачут. Смешно было бы показать одну дистанцию, а скакать по другой. Так и здесь. Разве можно через слушание и размышления установить одно, а осуществлять на практике другое? По этому поводу в последней ступени созерцания сказано, что познается благодаря проницательности, возникшей из многократного слушания и размышления, то и следует усваивать посредством проницательности, возникающие созерцания, подобно тому, как лошадям показывают дистанцию, а затем по ней скачут. Итак, поскольку это руководство Атиши полностью содержит все основные положения слова и первичных комментариев, начиная с метода вверения себя благому другу и кончая безмятежностью с проникновением, и заключает в себе этапы практической реализации всех этих положений, через закрепленное созерцание тех из них, что требует закрепленного созерцания, и через проницательный анализ тех, что требует аналитического созерцания, то оно выявляет все слово Будды в качестве практического руководства. В противном случае, когда все время уделяют практике лишь некоторых частей пути, не применяя аналитической проницательности, великие источники не только не выявляются в качестве практического руководства, а кажутся разламывающими печати лишь внешнего познания и отбрасываются. Но ведь подавляющее большинство тем, изложенных в великих первоисточниках, явно требует проницательного анализа. Ежели его не применять на практике, разве можно ясно увидеть в них высшее руководство? А если они для кого-то не являются высшим руководством, где же он найдет лучших руководителей, нежели их авторы? Если таким образом ясно, что глубокие и пространные сутры с первичными комментариями – практическое руководство, то, разумеется, глубокие тантры с их первичными комментариями – эти великие источники тоже, без сомнения, практическое руководство. Так полностью устраняются ложные мысли о том, что это якобы не подлинное практическое руководство, а лишь второстепенная дхарма.